насчет этого слова я ничего не сказал Михаилу Ивановичу. Случай не повернул. Через некоторое время с глазами у Михаила Ивановича стало совсем плохо. Вопрос стоял так. Или операция, или полная слепота. Калинин нервничал и в конце концов согласился на операцию. Прошла она благополучно, Михаил Иванович уехал в Сочи, чтобы укрепить здоровье. Туда же отправилась его жена, Екатерина Ивановна Калинина Лорберг, давняя подруга еще со времен Первой революции. Состояние Михаила Ивановича улучшалось. Я слышал, как Лаврентий Берия, уже окончательно обосновавшийся в Москве, говорил Сталину: «Скоро беспокойный староста вернется с Кавказа. И опять будет совать ему Берии палки в колеса. Надо, мол, чтобы он твердо знал границы своих возможностей». И вот в один отнюдь не прекрасный день в Сочи пришла телеграмма. Екатерину Калинину срочно вызывали на работу. Нечто подобное случалось и прежде. Екатерина Ивановна быстро собралась и отправилась в путь. Поезд пришел в Москву вечером. В учреждении уже никого не было, а дежурный не смог объяснить женщине, кто и зачем вызывал ее, кому позвонить. Отложив заботы на завтра, она отправилась домой, а в полночь, когда Екатерина Ивановна уже собралась спать, на квартиру явились двое в штатском, очень вежливые, предупредили. Они сказали, что товарищ Берия просит ее приехать немедленно, чтобы посоветоваться по некоторым вопросам. Связавшись по телефону с дочерью Лидой, Екатерина Ивановна договорилась встретиться с ней пораньше, еще до работы, и ушла из дома надолго, на 7 лет. Пребыванием в холодном северном городе Воркуте. Основанием для высылки послужил клеветнический донос, который даже не проверялся и не расследовался. Жена Михаила Ивановича оказалась в числе врагов народа. Поверил ли этому Калинин или нет, я не знаю, но удар, во всяком случае, был страшный, точный, коварно рассчитан. Попробуйте теперь, Михаил Иванович, выступить в защиту лиц, арестованных по политическим мотивам. Со своей женой не разобрался. В своем доме змею не разглядел. Куда уж ему в другие-то дела лезть? Короче говоря, и здоровье, и дух Михаила Ивановича были надломлены непоправимо. Он сник, затих. Стал совсем незаметен, много времени проводил дома, с удовольствием читая книги по истории государства Российского. Если и доводилось ему теперь выступать, то не речи произносил, а читал, как и все, по бумажке, проверенный и отредактированный текст. Работа свелась в основном к подписанию заготовленных указов Верховного Совета до вручения орденов награжденных. При этом специальный сотрудник предупреждал, чтобы не жали сильно его руку. Но в пылу благодарности почти все отмеченные забывали об этом, а народ-то был здоровый, полярники и шахтеры, летчики да моряки, и таких человек 50 за один прием. У Михаила Ивановича постоянно болела правая рука от пальцев до самого плеча. Встряхнула Калинина только война, но ненадолго. Он был уже слишком болен и слаб. Кончался Михаил Иванович вскоре после нашей победы. Рассказывая о явлениях скверных, я отнюдь не забываю о том хорошем, что было у нас в 30-х годах, о достижениях и